Дорогие братья и сестры, я буду читать из послания к филиппийцам, 3 глава, с 7 по 11 стихи. Это место Писания возьмем в основу наших рассуждений. Первое послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Название проповеди «Путь в небо». Сегодня вот сестра рассказывала стих о небе. «Голубое небо, синее небо». Так много песен сложено, стихов. И Писание нам так говорит: о горнем помышляйте, а не о земном. И как бы, ну, мысль хочу, чтобы через всю проповедь прошла вот такая. Путь в небо на страницах Писания ясно обозначен. И вторая сторона всем доступен. Итак, кто хочет в небо, тому есть возможность и гарантия дойти до неба и быть в вечности с Господом. В данном тексте Писания, который я прочитал, мы видим 7 ступеней таких. Ну, я ее так назвал образно, лесенка в небо. Конечно, мы сегодня не позволяет время, чтобы нам все 7 ступенечек порассуждать, остановиться. Ну, не знаю, может быть, на первой ступенечке мы остановимся, а может быть, 2 успеем. Будем смотреть по возможности, на время. Но хотелось бы, вот, чтобы эта мысль о том, что это очень ясный путь и всем доступный, чтобы эта мысль запечатлилась. Итак, я вначале хочу перечислить, чтобы как-то вот, ну, понятнее было ход рассуждений, перечислить эти 7 ступенечек. Первое. Ради Христа от всего отказался. Это первая ступенечка в небо. Вторая ступенечка. Оправдаться верою во Христа Иисуса. Третья ступенечка. Познать Его. Лично Бога знать. Как вот в послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что «к стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога». А путь, который указывает в небо, здесь обязательно этот пункт или эта ступенечка есть, чтобы познать Его. Следующее – познать силу воскресения Его. Следующее – участие в страданиях Его. Потом сообразоваться смерти Его. И последняя, 7-я ступенечка. Для чего это все нужно? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Из мертвых все воскреснут. И праведные, и неправедные. И на страницах Писания мы это находим. Но если мы стремимся, чтобы достигнуть воскресения мертвых, идет речь о первом воскресении. Его нужно достигать. Согласно Писанию, мы знаем, что первое воскресение будет до тысячелетнего царства. Тогда, когда все мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем для встречи с Господом на облаках. Так нам говорит Писание. А когда потом пройдет тысячелетнее царство, тогда еще одно воскресение будет. Книга Откровения нам 20 глава об этом описывает. Тогда воскреснут и предстанут пред престолом Божьим и малые, и великие. И там будет суд Божий, и кто не был записан в книгу жизни, тот был брошен в озеро огненное. Там уже все нечестивые, для погибели Бог их поднимет с могил. Но наша цель в небо, значит, достигнуть первого воскресения. Когда-то, помню, на Благовестии, ну, мы группой были, и обычно так вот практикуем, говорим людям, что после проповеди, которая будет длиться полтора часа, но это имеется в виду и проповеди, и пение, и стихи, служение длится, ну, в среднем так полтора часа. И говорим, после этого будет возможность задать вопросы. Иногда бывает много вопросов, что еще полтора часа продолжается служение, а иногда и нет вопросов, по-разному бывает. Это я помню однажды, когда мы сказали, теперь, пожалуйста, если есть у кого вопросы, задайте. И женщина задает вопрос. По внешности нельзя было определить, что она верующая, а по вопросу видно, что верующая. Я сейчас не помню вопрос, по-моему, она из свидетелей Иеговы, но я сейчас не помню вопрос. Но по вопросу я определил, ну, ее принадлежность, потому что это нетрудно определить. И цель даже, ради которой она задает вопрос. Ну, цель какая? Ну, чтобы, может быть, сложный вопрос задать, на который бы мы не могли бы ответить, и как-то смутить нас, и отвратить слушателей от таких проповедников. Ну, вот такая цель. Это представители ложных учений. Ну, когда эта женщина задала вопрос, ну, и так, слушатели в напряжении так вот смотрят, как мы ответим. Ну, легло мне на сердце открытым текстом с ней, прям при всех людях поговорить. Человек 80 слушателей было. И я к ней обращаюсь, говорю, я по вопросу чувствую, что вы человек непосторонний к вере и что-то знаете из Библии. Это я чувствую по вопросу. И даже я предполагаю, с какой целью вы задаете вопрос. И открытым текстом ей говорю при всех. У вас цель... Трудный вопрос мне задать, на который бы я не смог ответить, и поставить меня в неловкое положение. Но я вам вот что скажу. Может случиться так, что вы мне зададите вопрос, желая меня в неловкое положение поставить, а я вам отвечу так, что вы попадете в неловкое положение. Так может случиться. А может случиться и по-другому, что вы еще пару вопросов зададите, и меня поставите в неловкое положение. И такое может случиться. Но для меня не это самое главное. Кто из нас попадет в неловкое положение? Не это для меня главное. А для меня вот что главное. Я хочу в небо. Я до неба хочу дойти. Ради этого мы приехали сюда, чтобы и людям сказать, Господь Иисус небо для нас открыл. Пойдемте ко Христу, в небо дойдем. И поэтому и вам советую, это той женщине я говорю, не ставьте трудных вопросов с целью меня в неловкое положение поставить. Вы найдите путь в небо, чтобы вы были со Христом, чтобы вы были в небе. Ведь это нам дороже, чем кто будет правее, или кто выиграет, или кто выше станет. Это не важно, а в небо хочется. У нас даже есть стихотворение такое, я его все не помню на русском языке. Хочется ли в небо? Очень хочется. Отряхнуть бы с ног земную пыль и с надеждой, что все беды кончились, вечность беспредельную вступить. Еще пример хочется рассказать. Сейчас я живу в Харьковской области, а 8 лет назад я переехал. До этого жил город Шахты Ростовской области. И там у нас пресвитер церкви был, ну, такой общеизвестный в братстве, Батурин Николай Георгиевич. Он был служителем братства, поэтому и я думаю, что кто-то из вас его, может быть, и лично знает, а нет, так понаслышкам слышали. Он-то в 88-м году уже ушел в вечность, ну, а так и в братстве он известен был. И вот он рассказывал уже незадолго перед смертью своей, мы любили посещать его, он был под надзором предпоследний год своей жизни, то есть, освободившись из зоны, год был под надзором. А значит, каждый вечер, 6 часов вечера, был дома. И мы, ну, я с женой тогда, мы еще молодыми были, жили недалеко, там, ну, несколько кварталов от него, и любили вечером прийти, чтобы пообщаться, чтобы он что-нибудь рассказал. И вот он рассказывал за свою юность. Первый срок, когда его осудили, ему было 20 лет. Судили его тогда, это еще сталинский режим, он в Красноярске жил, и был руководителем молодежи в церкви. Тогда направленность правительства советского была такое, на физическое уничтожение церкви Христовой. Служители пересадили всех, и даже добрались и до молодых, его как руководителя молодежи, за то, что он звал молодежь жить свято, в небо стремиться, и его арестовали. Арестовали и осудили. Осужденному человеку выдают на руки так называемое обвинительное заключение. Ну, это что такое обвинительное заключение? Это коротко сформулирована суть его вины. Это любому осужденному выдают. Тома обвинения или следствия могут быть большие, много там материала. А уже когда закончилось следствие и прошел суд, тогда нужно кратко сформулировать, может быть, одним или двумя предложениями, в чем же все-таки он виновен. Это вот краткая формулировка его вины называется обвинительное заключение. И вот ему выдали обвинительное заключение такого содержания. За то, что не поет советских песен и не смотрит советского кино и не участвует в общественно-политической жизни, но, напротив, поет о небе, чем сам отвлекается и других отвлекает от общественно-политической жизни. Вот это суть его вины. Ну, ему дали срок. Когда он приехал, он отбывал срок в Воркуте, в политическом лагере. Он говорит, когда я туда приехал, он же юноша совсем был, там было уже 9 братьев, он 10-й был. Для меня, говорит, это была библейская школа. У них Библия была на 10 братьев. И говорит, самое памятное, самое дорогое общение вокруг Священного Писания, это были в том воркутинском лагере, когда они каждый вечер или почти каждый вечер в конце работы собирались где-нибудь в укромном местечке, братья, и читали Библию, рассуждали, и наслаждались общением. Ну, а братья его, как самого молодого, ну так, немножечко жалели там, и иногда говорили, Коленька, твой срок на одной ноге можно простоять. Ему за то, что он поет о небе, дали 10 лет. А почему на одной ноге? Потому что у братьев были сроки по 25 лет. За то, что поет о небе. И вот Николай Георгиевич за всю свою жизнь не 10 лет отбыл, 24 года отбыл в неволе. 6 раз был судимый. Последние разы уже, я помню, был сначала маленьким мальчиком, помню, как его судили, потом уже подростком был, помню, как его судили. И он, отбывший 24 года в неволе, в конце жизни говорил так. Меня, говорит, первый раз судили за то, что я пою о небе. За это стоило сидеть. За это стоило жизнь все отдать, потому что на самом деле это моя любовь, мое стремление, это счастье мое, небо. И вот мы, когда любили общаться и слушали, с каким он восторгом говорил о небе. У него за плечами уже трудный путь, много прошел, но впереди-то какая прелесть, небо. Дорогие друзья, в небо, чтобы дойти, нужно сильно туда хотеть, и тогда доступно. И вот апостол Павел так полюбил небо, что сказал такие слова. «Я ради Христа от всего отказался, и все почитаю за сор». И невольно вспоминается богатый юноша, который не захотел от всего отказаться. Ну, мы знаем эту историю на страницах Священного Писания. Когда Христос в одном месте был и уже уходил оттуда, богатый юноша подбежал. Он бежал, боялся опоздать. У него вопрос был, и вопрос хороший был. И сказано даже, что полюбил его Иисус. Он был молодым совсем, но такой серьезный вопрос у него был и интересовал его. Что мне сделать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную? Но когда он подошел, он назвал Иисуса так: «Учитель благий». А он задает ему встречный вопрос: «Что ты меня называешь благим? Ведь никто не благ, как только один Бог». Что ты называешь меня благим? Братья и сестры, я не знаю, у вас это привычно или нет, если я вам вопрос задам, вы ответите или нет, или будете молчать. Попробовать, да? Что ты называешь меня благим? Ведь никто не благ, как только один Бог. Христом вопрос. Так а все-таки Христос благ или нет? Правильный ответ. Второй вопрос Христом. А почему тогда он так вопрос ставит? Что ты называешь меня благим? Если он благ, он его правильно назвал. А он говорит: что ты называешь меня благим? Он был человеком, брат говорит. Какие еще есть мнения? Почему? Он-то был человеком, безусловно. Если мы перейдем ко второй ступенечке по времени, то об этом я хочу ярко подчеркнуть, что он на самом деле был человеком. Но все-таки ответили харисты, я с ними согласился, что он благ. Пусть он даже в человеческом теле, но он благ. А почему тогда он так поставил вопрос? Что ты называешь меня благим? Правильно. Правильно, брат говорит, я сейчас усилю ответ его. Он хотел этим вопросом юношу встрепенуть. Ты даешь себе отчет, кому ты задаешь вопрос? Что ты с Богом разговариваешь? Ты это понимаешь или не понимаешь? Вот чтобы он это понял, с кем он разговаривает. Потому что у Иисуса Христа есть божественный ответ для этого юноши. Но ты, юноша, понимаешь, что сейчас Божье Слово для тебя прозвучит? Вот это хотел сказать Иисус Христос вот таким вопросом. Что ты называешь меня благим? Ведь никто не благ, как только один Бог. И вот теперь Господь говорит. Правда, он подготовку там еще сделал, еще двумя ответами. Исполни заповеди, жив будешь. Он готовит его, юношу, чтобы он начал рассуждать. Помыслил юноша, какие заповеди, какие? Почитай отца и мать, не кради, не прелюбодействуй и так далее. Опять помыслил юноша. Ну, уже подготовка идет, это рассуждает и говорит: все это я исполнил от юности. Но теперь слушай по существу ответ, по существу твоего вопроса. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и приходи, следуй за мной. Вот это конкретный божеский ответ юноши. У меня еще один вопрос к вам. Скажите, продать имение, раздать нищим, это крайность или нет? А я хочу подчеркнуть, что это слово Бога. У Бога крайности не бывает. У меня бывают крайности. У всех людей бывают, но не у Бога. Поэтому он и говорил: что ты называешь меня благим. То есть он хотел подчеркнуть, что сейчас по твоей нужде прозвучит вопрос истинный. Бог тебе скажет, в Боге крайности не бывает. И Павел, апостол Павел, он не потому, что в крайность впал, он говорит: ради Христа я от всего отказался. Это не крайность, это верный путь, это правильный путь, это путь в небо. А юноша недооценил этого. Знаете, тех, которые удостоились быть учениками Иисуса Христа, их за всю историю считанные единицы. Ну, мы видим, 12 апостолов было, видим 70 учеников. Ну, и потом уже в послании к Коринфянам Павел пишет еще о 500 братьев. Может быть, и они были последователи, может быть. Но что такое 500 по сравнению с мировой историей, да? Это считанные единицы. И этому юноше выпадал жребий, он мог попасть в число его последователей. Он сказал: приходи, следуй за мной. Я не знаю, в число какое он попал, в 70 или нет, не знаю. Но ему шанс этот был дан. Но он не готов был от всего отказаться, как это сделал апостол Павел. И результат был таков. И отошел юноша с печалью. Юноша, а что ты печалишься? У тебя богатство забирают? Нет. Тебе дорого богатство, оно с тобой осталось. А почему ты печалишься? А иначе и быть не может. От Христа только с печалью. И псалмопевец Давид еще в древности воспевая сказал так. Только в Боге успокаивается душа моя. А юноша избрал другой путь и пошел с печалью. Апостол Павел встал на этот путь. Я не знаю, кто из них богаче был, Павел или юноша. Но Павел был тоже не из простых людей. Он был ученый того времени, философом был. И при власти был, большое положение в обществе занимал. Но он встал на этот путь и никогда об этом не пожалел. И потом уже в конце жизни он говорит, что я ради Христа от всего отказался, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец правды. Он из богатого человека стал странствующим проповедником, ничего не имеющего. Все оставил, все почел за сор, за ничто. Но он больше приобрел, он Христа приобрел. Он цель приобрел, он встал на путь, ведущий в небо. Это радостно, это приятно. И апостол Павел встал на этот путь. Один пример еще на эту тему хочу привести, перейду дальше в рассуждениях. Однажды проповедует проповедник. Это было, ну, может быть, лет 13-15 назад, когда только-только в Советском Союзе стала свобода проповеди Евангелия. Еще не знали, как оно будет, куда оно пойдет. Ну, а появилась возможность проповедовать, и проповедовали. И вот слушатели слушали, и одна женщина из слушателей говорит, проповедник, у меня вопрос есть к вам. Ну, задайте. Она кратенько описывает свою проблему. И говорит, я уже 25 лет стою в очереди на квартиру, и никак мне квартиру не дадут. Скажите, ваш Бог все может? Все может. А Бог может сделать так, что если я уверую, мне дадут квартиру? А проповедник говорит, дадут или нет, не знаю, а забрать могут. Вы тогда веруйте. Потому что идти за Богом ради квартиры, неправильно это будет. А если даже и заберут, и тогда веруйте. Вот это правильное отношение к пути Господнему и к Господу. Ради Христа от всего отказался. Я сказал последний пример, еще один хочу привести. Это тоже на благовестии, вот лично я встретил. Проповедовали мы, звали людей ко Христу, звали людей веровать. А один молодой человек 3 дня нас слушал, а в конце 3-го дня говорит, я вас слушаю 3 дня и сделал вывод. Наша вера лучше, чем ваша. Ну, обычно так не говорят. И тогда я удивился, говорю, а какой вы веры? Он говорит, православный. Тогда я еще больше удивился. И говорю, а чем ваша вера вам больше нравится? Он говорит, у вас нельзя курить, пить, воровать, гулять, а у нас все можно. Понятно. Он не готов ради Христа отказаться. Вот поэтому ему вера больше нравится. Тогда я ему говорю, друг дорогой, милый человек, тебе сегодня твоя вера больше нравится, потому что грешить можно. Но посмотрим, чья вера лучше, когда придем к вратам Царства Небесного. Вот там посмотрим, чья вера лучше. С такими грехами, как ты перечислил, тебе будет указан путь в озеро Огненное. Потому что сказано, имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную. А с такими грехами Христос мириться не будет. Он не будет в твоем сердце жить. И поэтому наша вера лучше, чем твоя. Наша вера в небо приведет, а твоя в ад приведет. Ну, вот так примерно разговор с этим юношей продолжался. Дорогие друзья, я, чтобы закончить эту первую ступенечку, хочу задать 2 вопроса, не ожидая от вас ответа. Чтобы каждый себе задал вопрос и ответил на эти вопросы пред лицом Господним. Вот апостол Павел, указывая путь в небо, назвал первую ступенечку. Я ради Христа от всего отказался. Вопрос первый. А от чего я отказался ради Христа? И второй вопрос. От чего мне еще нужно отказаться, чтобы дойти до неба? Пусть эти два вопроса звучат в вашем сердце, и пред лицом Господним ответить на них нужно. Потому что, если хочешь в небо, нужно ясно видеть этот путь. Когда беседуешь с людьми православными, тогда создается впечатление о вере, о Библии, о Боге, что в вере и в Библии нет ничего определенного. Все туманное, все расплывчато, и трудно найти путь правильный. Вот такое впечатление складывается. Потому что на все вопросы они отвечают: не знаю, Бог его знает, как заслужу, как будет. И ничего не знаю. А ведь это не так. А ведь на страницах Библии путь настолько ясен, что каждый человек должен точно знать, каким он путем идет. И не знает, каким путем идет человек, только тот, который всерьез не задумывается. Пусть даже он и в нашей церкви, пусть даже крещение принял, может быть, за компанию, может быть, по настоянию родителей или еще как-то, но тот человек не будет иметь этой ясности. А вообще это Писание настолько ясно проливает свет на путь, ведущий в небо, что мы не можем быть в тумане, мы не можем быть в неопределенном таком положении. Он очень ясен. И вот это первая ступенечка. Ну, теперь у меня еще есть вопрос. И этим вопросом я хочу перейти ко второй ступеньке. Если человек, или христианин, будем говорить, занял по первой ступенечке правильную позицию, ради Христа от всего отказался. Может быть, его квартиры лишили, может быть, еще что-то он лишился. А такие бывают случаи даже в наше время. Не обязательно, чтобы это были вот, ну, такие, те советские времена. У нас вот в нашей церкви есть одна сестра. Она уверовала из мира. Мать у нее майор милиции. Отец, ну, не родной отец, отчим. Я не знаю, кто он там. Но когда она уверовала, сильно полюбила Господа, она еще несовершеннолетняя была, наверное, лет 17 ей было. Ее переубеждали, и мать. Ну, мать больше раздражалась и кричала на нее, а отчим с большим терпением ее убеждал, чтобы она выкинула все эти мысли с головы своей, прекратила ходить на собрания. Ну, и эта девица оставалась твердой в своих решениях, она покаялась в собрании и полюбила Господа. И в одно утро мать с отчим переговоривши, поставили перед ней конкретное условие. Тебе до вечера сегодня время порассуждать. И вечером ты должна ответ дать. Или ты избираешь родительский дом, или своего Бога. Что-нибудь одно. Если ты остаешься с Богом, то мы попросим тебя освободить наш дом. Мы не хотим в одном доме жить с баптисткой. Она говорит: я полдня проплакала. А потом полдня радовалась вот после чего. Говорит, сразу у меня зашумело в голове, они ушли на работу, я осталась одна, переживания такие, что делать, Господа оставлять не хочу, жизни не хочу без Бога, а куда пойти не знаю. И вот в таком тупике. Рассуждала, а потом так Господь направил, что она говорит: я не помнила этого места Писания. Открыла Библию, и Бог направил ее на место Писания, где сказано, Христос говорит: кто не возненавидит отца или матери, или детей, или там, жизни своей ради меня, тот недостойный меня. Нет, кто не отречется, вот это, потому что там по-разному, в один Евангелист так пишет, другой так, кто не отречется. Она порассуждала, оказывается, нужно отречься от матери, чтобы быть со Христом. Быстренько стала собирать свои вещи, ей же до вечера дали время, собирает чемоданы и ждет уже родителей. У меня, говорит, такая радость появилась на душе. Оказывается, это правильный путь. Оказывается, нужно отречься от матери, чтобы в небо прийти. И ожидает. Приготовила речь, чтобы торжественную речь им сказать. Они пришли с работы, смотрят, чемоданы собранные стоят. Запереживали немножечко. Она говорит: «Я ради Иисуса Христа от вас отрекаюсь». Ну, как, говорит, написано в Библии, так я дословно, говорит, и все поняла, и так и произнесла. Взяла чемоданы и отправилась. Ну, она остановилась у верующих, там ее приняли, она рассказала. Недолго она пожила у верующих, потом нашелся брат, который предложил ей выйти замуж, и больше она не пришлось ей возвращаться в родительский дом. Ну, позиция правильная. Ради Христа от всего отказался. Братья и сестры, вот таким я вопросом хотел перейти к следующей ступеньке. Да, ну, кстати, когда у нас, во сколько конец собрания? Ну, полтора часа или два часа у вас собрания? Угу. Ну, я тогда буду, чтобы два, к шести я постараюсь закончить. Если человек ради Христа от всего отказался, может быть, это материальные затраты, это потери, может быть, это контакт с родными, как вот у сестры я рассказал, получилось. Ну, в буквальном смысле слова, как апостол Павел, ради Христа от всего отказался. Есть гарантия, что он уже будет в небе? Вот от всего отказался, ни перед чем не становился. Уже гарантия, что он будет в небе, или еще нет? Еще нет гарантии, братья и сестры. Это только первая ступенечка. Помните, вначале я перечислял даже эти ступеньки. Еще 7 ступеней ему нужно пройти, или теперь 6, если он на первую стал. Но без этой позиции, ради Христа от всего отказался, чтобы Христос был дороже всего, дальше не пойдешь. Это только первая ступенечка, это начало пути в небо. А вторая ступенечка, и найтись в нем не со своей праведностью. Нет, от всего отказался, это хорошо, но это твой это шаг. А перед Богом со своей праведностью не предстанешь. Нет, этого недостаточно. Ты хоть все отдай, не хватит этого, чтобы в небо войти. Не купишь спасение имуществом своим или вот отдачей своей. Этого недостаточно. Это слишком малая цена для спасения. И апостол Павел говорит так, что «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот только с праведностью по вере во Христа Иисуса можно войти в небо. Иначе не получится. Итак, следующая ступенечка – оправдание верой. Что такое оправдание? В послании к Римлянам, 5 глава, 1 стих. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Что такое слово «оправдавшись»? Это значит праведником стать. Или облечься в праведность Иисуса Христа. А наша праведность, как запачканные одежды. Вот в небо, в которое мы стремимся, о нем сказано так. Туда ничто нечистое не войдет. Ну, как вы понимаете, что туда никакое, ни с каким пятнышком не войдешь? Или какие-то есть грехи такие христианские, которые можно в них войти в небо? А? Нету, да? Только чтобы, ну, знаете, так нам легче рассуждать, или мне так легче объяснить будет. Вот Писание же говорит, что праведность наша, как запачканные одежды. Чтобы состояние души, ну, праведность – это состояние души, сравнивается, или так вот, как бы аллегория такая, сравнивается с одеждой. Ну, за одежду, когда мы говорим, нам понятнее, потому что мы ее видим, мы ее чувствуем, и это нам понятнее. И Христос такой метод употреблял тоже, притчами говорил. Потому что он, ну, притча – это какой-то земной пример, который нам понятен, и на этом примере он старается разъяснить духовные истины. И поэтому и сравнивается праведность наша с одеждой. Ну, как одежда, вот у нас мы обычно смотрим, раз на собрание идем, чтобы пятен не было, чтобы воротничок был не грязный. Ну, если грязный, надо поменять тогда рубашку. И все, привели себя в порядок, тогда идем на собрание. Или еще куда-то там нам нужно пойти. Вот так точно и наша душа одета. Это состояние ее, или праведность, или греховность. И вот, когда мы сейчас будем рассуждать об одежде, имея в виду об одежде души, то есть состояние души, то, в чем мы предстанем пред Божьим судом. И там свет Божий просветит нас, и все будет видно, и все будет ясно. Бывает так, когда одежда не очень чистая, но если мы где-нибудь по темным улицам идем, и не заметишь, что одежда нечистая. Но если зайдешь в комнату, где яркий свет, сразу нечистота будет видна. Некоторые люди говорят так, что «а я ничего плохого не сделал». Ну да, это потому, что ты на себя смотришь в темном подвале. Если ты себя сравниваешь с преступниками, с убийцами, с наркоманами, то да, тогда ты вор вроде бы неплохой. А с чем будет сравнивать Господь, когда мы предстанем в свете Божьем? Там наша праведность будет сравниваться со святостью и праведностью святого Бога. Ну, иногда на благовестии мы таким примером объясняем, ну, чтобы люди поняли, что нельзя себя оправдать, что я ничего плохого не сделал. Если, допустим, постирала хозяйка, ну, у вас здесь очень хорошие порошки, сейчас и у нас появились, что хорошо отстирывают. А раньше, когда в деревнях мылом стирали, просто так вручную, ну, хорошо, если постарается хозяйка, хорошо постирает. А если не очень, или мыла мало, или щелоку не было, то трудно хорошо отстирать. И вот если она повесит нехорошо постиранное белье на фоне черного огорода, оно смотрится, белье, белым, а потом выпадет белый снег, и на фоне белого снега теперь видно нечистота. Видно, что она или желтоватая, или там, ну, не очень очистая. Значит, смотря с чем мы сравниваем, такой и результат будет. Братья и сестры, но о нас последнее слово скажет святой Бог. Значит, Он со своей точки зрения святости будет определять. И вот там нужно будет сдать экзамен. Здесь можно оправдать себя, даже если что-то и не прав, можно это объяснить, как-то оправдать себя или перед другими, или перед самим собою, но перед Богом там не оправдаешься. Там уже на фоне Божьей святости все проявится. Братья и сестры, вам страшно читать или слышать это слово, что туда ничто нечистое не войдет? Ну, страшно или нет, не знаю, а переживательно, правда? Ну, кто может о себе сказать, что у меня уже ничего нечистого нет? А как, если не... Давайте я даже... Простите меня за такую дерзость или дерзновение, не знаю. Вот поднимите руку, кто о себе уже может засвидетельствовать, что у меня уже ничто, ничего нечистого нет? Знаете, я был почти уверен, что никто не поднимет руку. Я специально оглянулся на хор, думаю, может, тут кто-то держит руку. А как же мы в небо хотим? А ведь это истина, ведь это Бог сказал, что туда ничто нечистое не войдет. И мы в небо хотим войти, а как же тогда быть? И если ни один не поднял руки, что он уже ничего нечистого не имеет, ни одного пятнышка, а как же та мысль, которую я вначале подчеркнул, что есть... доступно каждому войти в небо. Как это все сопоставить? Если доступно, значит, я могу. И вы, каждый из вас может войти в небо. Точно можно. Вот для этого нам и нужна праведность Иисуса Христа, не своя. И поэтому я и был уверен, что никто руку не поднимет, что наша праведность, как запачканные одежды. Но есть другая возможность. Совсем с другой области, совсем другой путь. не своей праведностью заслуживать, а праведность, которая от Бога по вере. Что это значит? Праведность по вере. Я помню, тоже это на Благовестии было. Я так почему больше много провожу примеров в Благовестии. Я когда-то был благовестником. Сейчас я пресвитерское служение несу. Ну, бываю на Благовестии, но уже намного меньше. А когда-то я нес служение благовестником, был пресвитер, другой брат был. И я часто и много был вот в поездках с палаткой и без палаток на Благовестии. И вот однажды мы приехали в одну станицу, это север Ростовской области, станица Вешинская. Договорились там, арендовали большой, огромный зал Дома культуры, и нам дали вот бесплатно. В то время только-только начиналось, это начало 90-х годов, может быть, 91-й, я сейчас точно не помню, или 93-й, может быть, где-то так вот. И директор Дома культуры обрадовалась, что мы предложили, говорю, мы бесплатно будем проповедовать, бесплатно людям Евангелие подарим. Она говорит, тогда и я даю вам зал бесплатно. Договорились, дали объявление в газету, развесили вот по поселку объявление. Ну, назначенный день приезжаем уже с группой, с оркестром скрипичным, несколько проповедников. На трех машинах мы приехали. Подъезжаем, смотрим, на порожке нас ожидает священник православный и дьячок. Ну, мы поняли, что какое-то противостояние будет. Ну, так помолились кратенько в машине, вышли, заносим аппаратуру. Сразу мы прошли, он нас не остановил, а потом уже последняя сестра заходила. Он ее остановил и говорит, позови вашего старшего. Она ко мне подходит и говорит, священник зовет. Ну, я выхожу, и он сразу как напустился на меня криком. Я не помню даже, какие слова он там кричал. Я его перебиваю, говорю, стоп, стоп, стоп, подожди, не кричи. Я не у тебя дома, и не надо на меня кричать. Ну, он тогда чуть успокоился, я говорю, я не против с тобой поговорить. А он моего, примерно, возраста, мне тогда, может быть, 32-33 было, так и он, примерно, такого же возраста. Ну, говорю, я предлагаю вначале, давай познакомимся. Меня зовут Павел. Он таким уже успокоился чуть-чуть, но все равно таким чуть-чуть повышенным тоном, говорит, отец Василий. Я говорю, хорошо, для меня ты не отец, Василием буду называть. Василий, какой у тебя вопрос есть? Ну, он еще чуть-чуть успокоился, говорит, вы для чего сюда приехали? Я говорю, хороший вопрос, у меня есть ответ. Мы приехали сюда, чтобы рассказать людям, что есть Бог на свете, что не от обезьяны мы произошли, что не путем эволюции мы появились, есть Бог-творец, который сотворил небо и землю и нас сотворил. И душу нам дал вечную, которая не умирает. Мы хотим людям рассказать, что у каждого человека душа грешная, и чтобы войти в небо, ей нужен Христос Спаситель. Мы хотим людям рассказать, что Христос умер за грехи людей, и что он зовет людей к покаянию. Ну и специально ему перечисляют такие темы, чтобы ему противоречить нечего было. Я же знаю догматику православных. И поэтому специально называю, с десяток тем назвал и ответил ему на вопрос, для чего мы приехали. И жду, что теперь он дальше скажет. Он чуть подумал, уже успокоился, на спокойных тонах перешли разговаривать. И он говорит, а вы что, думаете, мы здесь не проповедуем? О, Василий, если вы здесь проповедуете, тогда у меня к тебе вопрос есть. Я не желаю тебе смерти, нет, нет. Но все мы знаем, что когда-то я умру, когда-то и ты умрешь. Все мы тут временные на земле, в этом нет секрета. Скажи, Василий, когда ты умрешь, ты где будешь? В Царстве Небесном или в озере Огненном? Братья и сестры, как вы думаете, что он мне ответил, а? На вопрос, где ты будешь, что он мне ответил? Кто знаком с православным учением? Он сказал, не знаю. Я знал, что он по-другому не скажет, ведь это будет противоречить их догматике. Согласно догматике православной церкви, человек, пока живет на земле, он не знает и знать не может, где он будет. А ведь это неправильно. И он мне так и сказал, я не знаю. Я говорю, Василий, ты не знаешь, где ты будешь, и говоришь, и мы проповедуем. О чем ты проповедуешь, если ты сам не знаешь, где ты будешь? Может так случиться, что ты придешь потом в вечность и в озеро огненное попадешь. И паства твоя, которым ты проповедуешь сегодня, тоже за тобой придет. Ведь ты вождь их, не ты повел за собою. И приведешь их в озеро огненное. Что они тебе там сделают? Скажут: отец Василий, ты куда нас привел? Я говорю: у меня совет тебе есть, Василий. Пойди домой, сними рясы эти, приходи, послушай, будет же проповедь Евангелия. Ты услышишь сегодня, как найти путь в небо, чтобы точно быть в небе. Ну, конечно, он не пошел и остался там препятствовать, потом объявлял людям, кто пойдет слушать баптистов, отлучим на 20 лет от церкви. Ну, и многие вернулись, и все-таки кто-то и переступил через эти запреты и пришел послушать. Но я на что хотел обратить внимание? Вот эта позиция, я не знаю, где я буду. Это вера или это неверие? А мы спасаемся верой. Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом. Теперь у меня тоже есть вопрос, но вопрос серьезный. Братья и сестры, мы оправдываемся верой. В небо войдем верой. Во что нужно верить, чтобы войти в небо? Ну, вот слышу, здесь отвечают: в Иисуса Христа. А священник православный верит в Иисуса Христа? Он верит, что Христос приходил на землю, что Он умер. Он в это верит. Ну, хорошо. Как вы думаете, если бы нам удалось собрать всех-всех жителей вашего города, я забыл, как называется, вашего города, и спросили: поднимите руку, кто верит в Иисуса Христа? Как вы думаете, много подняло бы рук? Я думаю, что почти все, правда? Они все на небе будут уже? Но они же верят в Иисуса Христа. Значит, это маловато, правда? Что-то конкретнее надо. Братья и сестры, я еще раз повторю вопрос. Во что нужно верить, чтобы точно войти в небо? В какое? Конкретнее, братья и сестры, общие фразы не проходят здесь. Слово Божие. Вот у меня Слово Божие, 66 книг. Я вам задаю вопрос, во что я должен верить, чтобы войти в небо? Сразу несколько стали: кровь Иисуса Христа. Ну, священник тоже верит, что Христос кровь пролил. Во что конкретно? Братья и сестры, я не просто так, ну, чтобы сейчас интересно было. Я специально заостряю внимание, чтобы сказать очень важное. А как это? Что это такое? Правильно, но точнее хочу сказать, верить, что я оправдан. Не мы. В том, что мы все верят. То есть верой принять праведность. То есть поверить, что я праведник, я лично праведник. Я помню, тоже на Благовесть этот случай был. Пришли священники мешать. Это не я был на Благовесть, а мой брат, он тоже благовестник. И стал вопросы задавать. В общем, завязалась беседа. Здесь толпа православных, ну, слушатели-то все в основном православные. Вы-то среди католиков живете, а мы среди православных. Толпа православных собралась, ну, и группа наших друзей, ну, там, хоровая группа. И между двумя служителями беседа. Ну, благовестник наш, оттуда священник православный. Ну, и наш брат что-то говорит. И открывает Библию и читает. Вот так говорит Библия, вот так говорит Библия, вот так говорит Библия. А православный священник скажет, а он говорит: на Библию открой и прочитай, где так сказано. А он не знает, где открыть. Ну, что-то он говорит и не из Библии, а что-то из Библии скажет, открыть не знает где. И это так наглядно было, что православный народ это увидел. И кто-то там остроумный нашелся и говорит ему: слушай, батюшка, так ты Библии не знаешь. Из них, из их же, из православных. Он сначала засмущался, а потом так раз, сделал серьезный вид, передает Библию, он в руках ее держал, что-то листал, листал, листал и не нашел. Передает тогда Библию назад нашему брату и с таким строгим видом говорит: да, и не знаю, и права не имею ее читать. Ее имеют право читать только святые люди. И когда наш брат это услышал, тогда говорит: и правильно ты сказал, а я имею право читать Библию, потому что я святой человек. Как раз я тот святой, который имеет право и читать, и другим проповедовать. И сразу же, чтобы люди не возмущались, стал объяснять. Я святой, потому что принял Иисуса Христа святого. Я облекся в праведность и святость Иисуса Христа. Ну, этот момент я сейчас аллегорически объясню, а потом практически, как это происходит. Ну, как это аллегорически? Мы уже говорили о том, что праведность – это одежда. Ну, аллегорически. И вот вы можете себе представить, какая одежда на Христе, а? Ну, как ее чистота, святость, блеск, белоснежность, правда? Один из евангелистов так это описал. Когда Христос взял Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними поднялся на гору, и там преобразился. И евангелист описывает так. Одежда на нем сделалась белою, блистательною, как на земле белильщик не может выбелить. Помните такую фразу, да? На земле белильщик не может выбелить. И я эту фразу по-другому сформулирую. Белая по-небесному. На земле такой белизны не было с чем сравнить, как на земле белильщик не может выбелить. А на мне какая одежда? Грязная, грязная. И кто отвечает так, иногда вот, когда идет испытание перед крещением, ты веришь, что ты будешь спасен? Верю. А почему ты веришь? Ну, потому что я ничего плохого не сделал. Обычно мы таких уже не крестим, если так отвечает. Я ему говорю тогда, а что мне делать, если я сделал плохое? Если я много грехов наделал, тогда мне что делать? Ну, тебе хорошо, ты ничего плохого не сделал, а мне что делать тогда? А Христос сказал так, это в доме Симона, когда женщина пришла и омывала слезами ноги Иисусу и отирала волосами головы своей. А Симон, хозяин, это фарисей, осуждал Христа и говорил, если бы он знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Нет, если бы он был пророк, то он знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему. А Христос уразумел мысли Симона и говорит, Симон, у меня к тебе вопрос. Ну, я сокращенно, чтобы долго не задерживать на это внимание. Закончил этот разговор Христос так. Кто, кому много прощено, тот много любит. Братья и сестры, для того, чтобы сильно полюбить Господа, значит ли, что нужно побольше нагрешить, чтобы было много прощено и потом много любить? Нет, не значит. А что это значит? А значит вот что. Что мы и так все во грехах, выше головы нашей. Только кто-то больше сознает свою греховность, а кто-то меньше. И чем больше осознаешь свою греховность, тем глубже сокрушение будет, тем больше любить будешь Господа. Вот такая постановка вопроса. Это я к чему сейчас хотел сказать, что праведность на мне, одежда на мне очень грязная. Ну, простите, хочется все-таки пример привести, чтобы еще подчеркнуть грязность одежды. У меня есть один друг, который во времена гонения, он мой ровесник, но успел уже срок отсидеть. Еще в советском, при советском правительстве успел срок отсидеть. И вот его арестовали, он тогда совсем молоденький был, и посадили его в КПЗ. КПЗ – это камера предварительного заключения, где всех арестованных, и бродягу могут туда посадить, и большого убийцу, всех вместе. Там не больше 10 дней сидят. За эти 10 дней нужно уже рассортировать людей. Если он там по тяжким преступлениям идет, тогда в одну камеру, если мелкие преступления, в другую камеру. Если бродяга, может быть, тогда в спецприемник или отпустить. Но пока до формирования все в одной камере. И вот говорит... И его посадили в эту камеру. Ну, как он, как христианин одетый, в чистенькой рубашке, не знаю, в пиджачке там он был или в чем. Ну, привезли его, посадили в камеру. И вдруг, говорит, бродячего какого-то поймали человека, и тоже к ним в камеру. Ну, он тот человек, который уже года три, говорит, не умывался, живет где-то там по колодцам, или на вокзалах, или еще где-то. Ну, смрад такой сразу в камере. Его ногами отпинали обитатели, значит, камеры подальше в угол, чтобы, потому что, ну, рубашка не определишь, каким цветом. Там и чего только нету на нем, и липкий весь, грязный, зловоние от него. Ну, а брат говорит, я в другом углу находился, так вот через всю камеру смотрел на этого человека, ну, его там ногами попинали немножечко, он так свернулся в калачик, лежит там на полу в уголку. Я представил, а брат в белой рубашечке. Я представил себе, что если бы пришлось мне поменяться с ним рубашками, с этим человеком. Мне при одной мысли плохо стало. Закружилась голова. Я перестал об этом мыслить, чтобы сознание не потерять. Трудно даже представить, ну как такую рубашку одеть, да? Братья и сестры, а Господь, на нем одежда чистая по-небесному. И Он мне предложил. Если хочешь, давай поменяемся одеждой. Потому что в небо войдешь только в моей одежде, в своей не войдешь. И я согласился, я захотел. И Господь снял с себя свою одежду, на которой ни одного пятнышка нету, которая чистая по-небесному. На Христе одежда точно такой белизны, как на небесном Отце. И Он эту одежду подарил мне, даром подарил. А мою одежду взял на себя. Ему, я представляю, было очень неприятно одевать мою одежду, потому что он по своей сути святой и никакого греха не терпел. Он однажды даже так воздыхая сказал, «О, род лукавый, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Как ему нужно было много терпения, чтобы терпеть вот это лицемерие, лукавство. Он не терпит, ему нужно было усилия прилагать, чтобы терпеть вот эту нечистоту. Но ради моего спасения он пошел на это. И еще мою одежду на себя одел. Скажите, в моей одежде Христос может в небо войти, а? В то небо, куда ничто нечистое не войдет. Христы, войдет Христос в небо теперь или нет? А что теперь делать? Ну, как вы себе представляете небо без Христа? Братья и сестры, в моей одежде только на Голгофу. Этого требует справедливость Божья. Возмездие за грех смерть. И коль одел мою одежду, теперь на смерть. И об этом Иоанн Креститель засвидетельствовал, когда шел народ, то есть это стоял народ, слушали проповедь Иоанна, и шел Христос к Иордану. И он, обращая внимание народа, провозгласил, вот идет Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Он взял и пошел на крест. Моя одежда, которую Христос на себя одел, осталась на кресте. Об этом апостол Петр пишет. Он телом своим вознес грехи наши на древо, на крест. Воскрес он в белой одежде или в моей? Конечно, в белой, да? Теперь я задам вопрос и обязательно хочу дождаться ответа. Но хочу сказать наперед, не спешите отвечать. Вопрос – это самый главный из моей проповеди. И если, почему я говорю, не спешите, потому что если кто ответит неправильно, ну, это будет обозначать то, что суть Евангелия не понял. Этот вопрос – центральный вопрос Евангелия. Вопрос такой. Христос отдал мне даром свою одежду, в моей умер, она осталась на кресте, его положили в гроб, ну, положили его мертвым. Если говорить одежду, мы же говорим одежду души, да? То ложили туда уже только тело, там уже моей одежды не было, да? Она осталась на кресте. То есть там, где он умер, вот там закончилась моя одежда. Вот там она снята была. Теперь он воскрес. Конечно же, в белой одежде. И теперь я стал рядом с Ним, с воскресшим Спасителем моим. Теперь в сравнении, при свете Божьем, при ярком свете, скажите, на ком более чистая, светлая одежда? На воскресшем Христе или на мне? Подумайте, но сказать нужно громко, чтобы я точно услышал. Кто готов отвечать, скажите? На ком более чистая светлая одежда? На мне или на воскресшем Христе? Точно одинаковая. Правильно. Правильно, благодарю. Братья и сестры, это центральный вопрос Евангелия. Точно одинаковая одежда, потому что и на мне одежда Христа, и на нем его одежда, и на нем его праведность, и на мне его праведность. Нет, вопрос в том, что это не моя заслуга. Нет, я даром получил. Он мне подарил свою одежду. Скажите, в такой одежде можно в небо рассчитывать? Свободно. Это гарантия. Широко откроется дверь Царства Небесного, когда я подойду в одежде Иисуса Христа. Скажите, а на ком более святая одежда? На небесном святом Боге, Отце, или на мне, когда я приду в одежде Христа? Точно одинаковая, правда? И если бы на мне была одежда хоть чуть-чуть, маленькое пятнышко, грязнее, чем на небесном Отце, я не войду туда, потому что святое небо не терпит ни малейшего пятнышка. Братья и сестры, этим объясняется, почему заслужить спасение невозможно. Потому что как бы ты ни прожил праведно, все равно твоя праведность не такая будет, как небесного Отца или как Иисуса Христа, да? И поэтому в небо можно только в одежде Христа, не иначе. Переходим теперь к практическим рассуждениям. Это мы аллегорически рассуждали, чтобы понять лучше эту истину. Как практически принять одежду Христа? Реально, в наше время, в наши дни, мне лично, тебе лично, как это сделать? Как ее одеть? Где ее взять? Вот эту фразу я не понял, поэтому сразу не соглашаюсь. Поясните, что вы имеете в виду верой как бы добрыми делами? Что это такое? Друзья, я прошу прощения, что мне приходится пожилому человеку противоречить. Но я тогда хочу прочитать дословно из послания к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, ни от дел». Не получается. Дела не проходят здесь, понимаете? Братья и сестры, ну, без 5-6 уже. Ну, в общем-то, можно так закончить, только веру и помолиться. А если пояснять подробнее, то тогда мы не уложимся. Сколько конкретно? Чуть-чуть, и я выдержу. Братья и сестры, может быть, меня лишнее напугали, но мне говорили в Германии, все пунктуальные, поэтому я боюсь рамки выходить. У нас в России мы планируем только начало, конец куда получится. Поэтому я не приученный в рамках держаться. Ну, если до 10 минут можно, да? Vielleicht machen wir dann, может быть, мы сделаем тогда с 7 родительские? Все здесь? Или, может быть, кто-то, чтобы немножко еще время иметь? Я думаю, что если еще полчаса у нас будет, мы эту ступенечку закончим. Согласны? Согласны. Хорошо. Братья и сестры, ну, я как понимаю, эта тема очень важна в нашей христианской жизни. Потому что, когда мы ясно не даем отчет, за счет чего я иду в небо, тогда путаница получается, трудно верить тогда. Я сейчас хочу практически немножечко порассуждать, как это происходит, и что делать, когда у меня не получается свято жить в жизни. Когда я верю, что я оделся в одежду Христа, а я раздражаюсь, а я кричу на детей, а я плохие слова где-то вырываются у меня, кого-то раню грубыми словами, все. Как тогда разобраться? Как тогда не потерять веру? Вот об этом я хочу немножечко остановиться, практически порассуждать. Итак, братья и сестры, я теперь забыл, какой я последний вопрос задавал. Вы, наверное, должны помнить, пытались вы отвечать на него. что не дел, да, благодарю. Значит, что делами мы не оправдываемся. И к белой одежде, которую я одел, никаких дел туда не надо пришивать. Это будет неверный шаг. Мы спасаемся только, то есть оправдываемся только верой. И все. Я хочу сразу предупредить братьев, которые бодрствуют. Я не кальвинист. Хотя мои рассуждения сейчас будут чуть-чуть, ну, настораживать вас. И вы можете подумать, не кальвинизм ли нам привезли. Я специально буду очень остро говорить о вере, а потом объяснениями я выровняю эту ситуацию. Ну, чтобы не переживали сейчас, что кальвинизм вам привезли. Братья и сестры, оправдаться верою – это так. Это поверить, что я праведник, и все. Ну, за покаяние – это правильно брат говорил. Почему? Что такое вера? Вера должна иметь какую-то основу. На что опираться? Если я сам себе что-нибудь придумаю и буду в это верить, это не вера, это обольщение. И мы должны не путать, четко понимать, что такое вера. Вера – это когда я верю в то, что сказал Бог. Ну, апостол Павел в послании Филиппийцам называет «вера евангельская». Будем подвязаться единодушно за веру евангельскую. Это я верю в то, что сказано в Евангелии. А в Евангелии что сказано? Чтобы Бог мне простил, чтобы быть праведником. Апостолам задают слушатели вопрос. Мужи, братья, что нам делать? И он четко отвечает. Это божеский ответ на страницах Библии Святой. Покайтесь и докрестится каждый из вас, и получит прощение грехов и дар Святого Духа. 2 глава Деяния Святых Апостолов, 38 стиха. Прощает Бог во имя Голгофской жертвы, получает, дает эту белую одежду. Но для того, чтобы получить ее, Бог условия поставил. Иногда люди, недопонимая, люди ставят Богу условия. Говорят, Господи, если я тебя увижу, тогда уверую. Или бывает верующие, Господи, вот ты то и то мне сделай, тогда я так сделаю, или еще что-то. Это ошибка людей. Богу условия нельзя ставить. Бог нам условия ставит. А мы должны только покориться тем условиям, выполнить те условия. И вот если я выполняю условия, которые поставил Бог, то есть покаялся и принял крещение, это тоже важный шаг. И об этом я постараюсь успеть сказать, о крещении. Если я выполнил Божьи условия, тогда осталось только верить. Во что верить? В то, что я теперь праведник. А то, что у меня еще не все получается в жизни, неважно. Братья и сестры, вот это я вот с этого момента я начинаю как бы крен делать, да? И поэтому говорил, не переживайте, я не кальвинист. Потом я выровняю. Не важно, что не получается. А если вы не согласны, тогда я попрошу поднять руку. У кого все получается свято поступать? Нету ни одной руки, значит, вам вынуждены соглашаться со мной. Не важно, что не получается, потому что спасение мое не отдел, а только через веру. Как теперь практически, как ее принять? А принять вот так. Я расскажу о своем покаянии и на этом примере хочу показать, как это практически. Я воспитывался и рос в христианской семье. Нас было 10 у родителей, и они нам с детства говорили, что перед Богом надо каяться. Где-то в 14-летнем возрасте я принял решение, обязательно покаюсь, потому что я был так научен с детства, мне внушили это с детства. Чтобы Бог простил, надо покаяться. Ну, в то время я как-то не задавался вопросом, неужели это так важно? Вот скажешь 5 слов, Господи, прости меня грешника перед всеми, и уже спасенный. А не скажешь, не спасенный. Неужели это такое значение имеет, а? Сказать 5 слов или не сказать, перед Богом. И при том значение на всю вечность, или быть в небе, или быть в озере огненном. Неужели так это много значит? Ну, я в детстве или в подростковом возрасте, я об этом не задумывался. Знаете почему? Мне просто это в голову не приходило, так порассуждать. Меня с детства научили, что надо покаяться. И все. И еще научили, как только покаешься, все, ты спасенный. И научили правильно. Так и Писание говорит, на основании Писания меня научили. И вот в послании к Галатам есть такое слово. 3 глава, 2 стих. «Сие только хочу знать от вас. Через дела закона вы получили духа или через наставление в вере?» Через что мы получили духа? А я хочу обратить внимание на одно слово – наставление. Правильно, апостол Павел именно эту мысль подчеркивает. Значит, через наставление – это значит, как научили, наставили, да? От этого зависит, приму ли я Духа Святого или нет. Иногда говорят, что скажите, ну, пятидесятника или субботника, будут спасенные или не будут. На эти вопросы я отвечаю так, мне Бог не давал права определять. И я этому рад, что Бог мне права не дал определять, кто будет спасенный, кто нет. А вот определить, правильно ли учение или неправильно, Бог обязанность мне вменил. Ну, мне как пресвитеру, как служителю, я должен знать и должен другим это говорить. И всегда, когда говорят, будут ли там спасенные, я говорю, я не знаю. Но если стоит вопрос, ходить туда или не ходить, говорю, не ходите туда. Там неправильное наставление, учение неправильное. А от того, как наставят, зависит, Духа Святого получишь или не получишь. Так написано, мы получаем Духа через наставление в вере. И меня наставили, чтобы тебе быть в небе, надо покаяться. Я покаялся и в это просто поверил. А почему я поверил? А мне с детства так внушили. И я радуюсь, что мне правильно внушили. Потом уже, когда я вырос, смог это все осмыслить, когда уже вникал, рассуждал на эти темы, очень важные о спасении, я вижу, что меня правильно научили, и я радуюсь этому. В момент моего покаяния, признаюсь вам, у меня не было радости, которая меня носила на седьмом небе. У меня так не было. У меня не было радости душераспирающей. Не было так. Я просто в это поверил, что раз я покаялся, теперь я спасенный, и все. Скажите, вот такой простой веры хватит или маловато? Хватит. Мы оправдываемся верой. Когда я поверил, что я праведник, нет, не своей праведностью, у меня еще не получается, я оделся в одежду Христа верой, и все. И этого достаточно, братья и сестры, так просто. И когда мы начинаем усложнять, что-то больше выискивать, мы запутываемся. Так просто все. Ну да, а теперь что делать с практикой жизни, если не получается все правильно делать? Тогда что делать? Ну, допустим, я поверю, что я праведник и войду в небо. А потом вечером что-то там получилось в семье, дети баловались, жена что-то не так сказала, и я разгневался и накричал. Может быть, еще я обозвал как-то там вот грубым словом. А куда денешь, что туда ничто нечисто не войдет? Пятно я поставил на одежду свою или нет? А? На свою одежду или на одежду Христа я пятно поставил? А на одежду Христа я могу поставить пятно? Она же не моя, да? Братья и сестры, вот в чем моя радость. Я когда не пободрствовал, это плохо. Что делать дальше, мы порассуждаем сейчас. Я ставлю пятно на свою одежду, а в небо в одежде Христа войду. Понимаете, в чем гарантия моего спасения? Одежду Христа я не могу запятнать, она не моя. Ну, вот если, вот брат Саша и я, и я сделаю плохой поступок, я могу испортить репутацию брата Саши? Нет, я могу свою репутацию испортить, но не его. Он-то ни при чем, что я плохо сделал. Когда я делаю грех, я могу запятнать свою одежду, но не Христа. Одежда Христа всегда будет чистая, потому что Он абсолютно праведный и святой. Ее невозможно запятнать, она же не моя. Если бы мне нужно было еще очищать и одежду Христа, которую Он мне подарил, то не было бы написано, что не одел. Это не мое дело, святость Христа. Это Его дело, это Его заслуга. И в этом моя радость, и в этом мое спасение, что я не могу запятнать Христа, а в небо войду в Его одежде, в Его праведности. Братья и сестры, если это я не приму верой, эту истину, то у меня не может быть уверенности в спасении. Потому что у меня не получается всегда во всем поступать, как Христос. Нет, не получается. Я просто уверовал, что я оделся в одежду Христа, которую я не могу запятнать, и в этой одежде я обязательно войду в небо. Обязательно. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. Не от меня это. Это не мое. Это Божий подарок, не от дел. Ну хорошо. Если практически рассуждать, то дальше вопросы появляются. Так что, если я принял одежду Христа, теперь живи как хочешь? Нет. Нет. А как же здесь все-таки понять, а почему не живи как хочешь? А почему, если я не все получается, я уверен, что я войду, а если я начну жить как хочу, то я не войду? Как здесь разобраться? А где здесь эти границы? А здесь вот как получается. Чем мы приняли одежду Христа? Верой. А чем потерять можно? Неверием. Мы держим или пребываем в святости Христа верою. И поэтому нам нужно вот чего опасаться, чтобы веру не потерять. И поэтому в Писании увещание такое для нас верующих. Исследуйте себя, верили ли вы. Я понимаю так, что мы, христиане, должны больше всего этим озадачены быть. Что происходит с моей верой? А вера, оказывается, может возрастать и может угасать. И может потеряться, то есть разрушиться. И я сейчас обосную это местами Писания, что вера может разрушиться. И поэтому я так понимаю, что для нас, верующих, это должен быть главный вопрос. Проснувшись утром, вникнуть в себя, что происходит с моей верой. Исследуйте себя, верили вы. Когда много у нас других забот, это еще не значит, что ты уже не спасенный. Нет. Но это значит неправильное отношение к одежде, которую Христос подарил. Это может повлечь за собой плохие последствия. И поэтому на первом месте мы должны озабочены быть, что с моей верой. В послании к Тимофею, 12 стих. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувшие, потерпели кораблекрушение в вере». Вот такое бывает. Была вера, был одет в праведность Христа, а потом пережил кораблекрушение. Что к этому привело? Отвергнувши добрую совесть. Это обязательно приведет к кораблекрушению в вере. А мы что принимаем верою? Общение с Богом – верою. Праведность – верою. Победу – верой, потому что сказано, противостойте дьяволу твердою верою и убежит от вас. в небо верою, и все, что мы имеем ценного, все получаем верой. И поэтому хранить веру надо, чтобы она не разрушилась, не потерялась. А если потеряем веру, вот теперь я яснее скажу, чтобы вы убедились, что я не кальвинист. Когда потеряю веру, тогда все теряю. И одежду, и спасение, и Христа, и благословение, и победу, все теряю. Потому что все это мы имеем верой. Верой принимаем, и Бог благословляет, Бог дает верой. Ну, чуть-чуть, чтобы еще не оторваться от практики жизни, братья и сестры, у нас бывают разные настроения. Унывает, бываем. Или плохая погода на улице, и на меня уныние напало. Или у меня что-то не получается, уныние напало. Нет радости. Братья и сестры, мы не чувствами спасаемся, ни радостью, ни восторгом, нет, верой. И вот у нас должна быть такая вера, в то, что я праведник во Христе Иисусе. Мы об этом уже определились, что нужно конкретно во что верить. Верить в то, что я одет в праведность Иисуса Христа. А значит, обязательно буду на небе. Вот в это вера. Нет настроения, нет успеха, нет скорбей, нет уныния, ничего не зависит. Зависит только от веры. Вот это я просто еще раз вернулся, хотел еще раз подчеркнуть. Чтобы от плохого настроения мы не метались, что произошло, а наблюдать за тем, чтобы вера укреплялась. Итак, несколько слов всего. А что укрепляет веру? От чего вера возрастает? Вера возрастает вот от чего. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Братья и сестры, мы сколько времени в день слушаем Слово Божье? От этого зависит состояние нашей веры. Когда мы собираемся на день рождения или просто вместе пообщаться, что мы слышим, о чем мы говорим? Если все наши разговоры в суете проходят, или о пустом, о ненужном, тогда не удивляйтесь, если вера слабеет. А если мы говорим о Слове Господнем, а оно настолько интересное, можно вечерами сидеть до глубокой ночи и есть о чем говорить. Настолько оно захватывающее. Если мы себя к этому не приучили, вера наша не будет укрепляться. И даже будет ослабевать вера. И коль Писание нас наставляет, исследуйте себя, верили вы. То есть, чтобы мы были озабочены, в каком состоянии вера. К этому стремиться нужно, этого искать нужно, чтобы Слово Божье укрепляло веру нашу. Ну, потом еще рассуждение, или личное рассуждение, или вот в разговорах о распятом Христе тоже укрепляет веру. Сказано, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь душами вашими. Чтобы укрепиться, нужно рассуждать о распятом Христе. Вновь и вновь прочитать эти главы и из евангелистов, и из пророчеств, и из посланий о распятом Христе, о голгофских событиях. О страдании Господнем, это тоже укрепляет веру. Ну, а ослабевает или ослабляет, или разрушает веру, это отвержение доброй совести. Так мы прочитали. Имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергли, потерпели кораблекрушение в вере. И вот когда я рассуждал над этим стихом, тогда мне понятно вдруг стало, что такое крещение. Поднимите руку, кто в прошлом году принял крещение? Одна рука. Я вам вопрос тогда хочу задать. Поднимитесь, пожалуйста. Скажите, что такое крещение? Согласно посланию Петра. Я напомню чуть. Это не есть омытие плотской нечистоты, но... По-русски трудно вам, да? Прошу прощения. Ну ладно, хорошо. Из харистов кто ответит? Что такое крещение? Посмелей. Правильно ответить. А чаще всего ошибаются. Служить Богу доброй совести, говорят. Крещение – это обещание Богу доброй совести. Что конкретно я обещаю? Добрую совесть обещаю Богу. И когда я остановился в своих рассуждениях над этим стихом, тогда я только понял, смотрите, отвергнувший добрую совесть, кораблекрушение в вере постигает. Если кто-то скажет, да, это того и того и того постигло, а меня нет, я как-то выкручусь, обманешься. Всех, кто становится на путь отвержения доброй совести, кораблекрушение неизбежно. Кораблекрушение в вере, вера разрушится. И тогда мне понятно стало, почему. Ну, крещение – это завет с Богом. Когда я заключал завет с Богом, Бог с меня потребовал, чтобы я пообещал Ему добрую совесть. А Бог со своей стороны мне пообещал жизнь вечную. Я Богу добрую совесть пообещал, а Бог жизнь вечную. Мы заключили завет с Ним. Если сохранишь добрую совесть, небо гарантировано, Бог-то не изменит своим обещанием, да? Он пообещал жизнь вечную. Это значит, Он на себя берет ответственность и за путь мой, за всю свою жизнь. И это Он выразил в таких словах, из руки моей никто не похитит. Он доведет, Он сохранит, и войдешь в жизнь вечную при одном условии, если ты не нарушишь обещание твое. Этот завет, который заключил с Богом, Бог не нарушит. Нарушить могу только я, потому что мы неустойчивы, а Бог всегда верен. И если ты сохранишь добрую совесть, спасение гарантировано. И поэтому при крещении Бог одно только потребовал. Пообещай добрую совесть, а я тебе обещаю, в небо попадешь. Почему так? А вот почему. Потому что, отвергнувший добрую совесть, кораблекрушение в вере потерпишь. Если не отвергнешь добрую совесть, вера будет укрепляться. А верой мы спасаемся. Всего спасения будет. А если отвергнешь добрую совесть, вера разрушится. Итак, что значит отвергнуть добрую совесть? Вопрос не из простых. Скажите, человек, христианин, имеющий добрую совесть, может сознательно грешить или нет? Может, братья и сестры. Сознательно, да. Если не соглашаетесь, я приведу пример. Если соглашаетесь, буду временем дорожить. Сознательно грешить. Соглашаетесь или нет? А то брат махал так, поэтому я в затруднении. Ну ладно, тогда пример я все равно приведу. Пример из горького личного опыта. Я в армию уходил уже христианином, принял крещение, чином церкви был, и присягу не принимал, и оружие в руки не брал, и все знали, что я верующий. И, ну, я сейчас расскажу ситуацию, а вы определите, я отношусь к христианам, имеющим добрую совесть, или этот поступок уже говорит, что я не отношусь. Однажды в такое искушение я впал. Я работал водителем при штабе, и у нас при штабе было 5 машин. Одна из этих 5 машин была не на ходу. Застучал двигатель сняли, отправили в капремонт, прослужили 2 года, так он и не вернулся с капремонта. Ну, на эту машину был прикрепленный водитель. И он не работал, потому что машина без двигателя, он ожидает двигатель. Ну, остальные мы работали, я тоже много ездил, а он просто ждал двигатель все 2 года. На этой машине стояла стационарная будка. И он вставил внутренний замок, чтобы не определили, откуда она замкнута, снутри или снаружи. Устроил там себе лежанку, столик и жил в этой будке. Всю ночь прогуляет, а весь день потом отсыпается. Вот так и протекала его служба. Иногда вспомнят за него офицеры штабные, погоняют его, чтобы он не спал в будке. А потом опять месяца на 2-3 забудут, потом опять вспомнят. И он к этому привык, немножечко, когда погоняют, поморгает, а потом опять 3 месяца спокойно живет. И вот однажды пришел майор, начальник штаба, стучит в эту дверь, значит, и кричит, открывай, там тишина, и в этот момент я захожу в гараж. Он меня увидел, зовет: Паша, иди сюда, я подхожу. Залезь сверху на будку, открой люк и посмотри, там он или нет. Я понял, что я в неловкое положение могу попасть. Ну, майор приказал, мудрости не хватило у меня, как здесь выйти из этой ситуации. Я лезу с переживаниями, открываю люк, а он сидит и показывает: молчи. Вы понимаете меня, в какое я неловкое положение попадаю, да? Ну, предать товарища некрасиво, а говорить неправду грех. И я сказал грех. Я сделал грех. Я сказал, что его здесь нет. Майор мне поверил, я же верующий. Скажите, это говорит о том, что я не имею доброй совести? Или еще нет? Ну, это сознательный грех или несознательный? Конечно, сознательный. Братья и сестры, это не говорит о том, что нет доброй совести. Я вам обосную, я вам докажу. Меня сразу стала осуждать совесть. Это говорит о том, что добрая. Я стал томиться. Через 10 минут я этому солдату сказал. Говорю, я грех сделал. Но я почему ему сказал? Я не перед ним просил прощения, перед ним я не виноват. Я в другом виноват перед ним. Я ему соблазном послужил. Он-то знал, что я верующий. И теперь он радуется, что я его не предал. И я ему говорю, я грех сделал. И я тебе говорю, чтобы для тебя не было неожиданно, я попрошу прощения у майора, что я его обманул, потому что мне тяжело на сердце. И, а тебе говорю, чтобы ты знал, что я, ну, майор будет знать, что ты там был. Он говорит, пожалуйста, пусть знает, сама главное, там он меня не поймал, а теперь говори. Ну, ему-то пожалуйста, а оказывается, попросить прощения это не так просто. Я 2 недели мучился, не мог попросить прощения. Я уже и солнечному свету не рад. Постоянно мысль, что я грешник, томлюсь, переживаю. И потом так Бог послал на мысль, как раз пятница была, в посте я был. Я помолился, Боже, я больше не могу так томиться. Не прекращу пост, пока не исповедуюсь. И тогда Бог дал силы против, в борьбе против плоти. Пошел я, признался майору, сказал, попросил прощения. И опять небо открылось. И опять я мог помолиться. И опять приятно, опять радостно. Я сделал грех сознательный. Так может быть у христианина или это исключено? А? Может, правда? Значит, все-таки правильно я сказал, что может делать грех сознательный человек, имеющий добрую совесть. Да, я отверг совесть в тот момент, когда залез на машину. Еще 2 недели я отвергал ее, мучился. Братья и сестры, отвергнуть добрую совесть – это не разовый поступок. Это направленность. Это образ жизни или отношение ко греху. Это путь. Или ты становишься путь очищения или освящения, как мы читаем, ибо воля Божия есть освящение ваше. Или святой да освящается еще, и праведный да творит правду еще. Это путь. А нечистый пусть сквернится, это тоже путь. И если станешь на путь, подчеркиваю, отвержение совести, обязательно дойдешь до кораблекрушения в вере. Тогда все потеряешь. Совесть наша работает не только, когда сказать, где грех, где не грех, или где прощение попросить. Она наперед еще говорит, и при том говорит и о добром. Сказано так, если разумеете делать добро и не делаете, грех вам. То есть наша совесть добрая. Через совесть мы, Господь, Дух Святой осуществляет водительство. И если совесть добрая, мы понимаем голос Духа Святого, и ее отвергать нельзя. И если только становишься на путь отвержения совести, вера разрушится, спасение, праведность потеряешь, одежду потеряешь, спасение потеряешь. И поэтому, братья и сестры, больше не могу я задерживать вас и еще детализировать наши рассуждения, хочу обобщить и пригласить к молитве. Путь в небо, как мы с вами прочитали, вот 7 ступенечек, да? Первое – ради Христа от всего отказался. Второе, оправдаться верой. Третье, познать Его, Бога познавать. Потом, познать силу воскресения Его, участие в страданиях Его, сообразоваться в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Этот путь ясен. И вот рассуждая о вере, мы ясно видим, что не нашими делами мы заслуживаем спасения, но верить надо. Но веру надо сберечь, сохранить. Для этого нужно совесть сохранить. Сохраним-то веру, будет белая одежда. И если у нас не все получается, это меня с колеи не выбивает. Я все равно войду в небо, потому что не от дел спасаемся, а за счет Иисуса Христа. Он за счет меня умер, а я за счет Него жить буду. И в этом моя радость, и в этом мое счастье, что я за счет праведности Христа иду в небо. Да благословит Господь и вас всех, братья и сестры, идти этим верным, единственным верным путем, чтобы достигнуть неба. Аминь. Помолимся. Дать мне скорбь.